«Как ты?» — спросила блондинка, когда мы мчались по трассе. «Голова не кружится? Сухость во рту?» «Все нормально», — улыбнулся я и чуть скривился. «Врешь?» — нахмурилась женщина. «Я же вижу, что-то не так». «Конечно, не так», — вздохнул я. «Вчера мы столько выпили, что голова в любом случае болеть будет. А потом...» Повисла неловкая пауза. Я не хотел заканчивать предложение, так как Мицука сама понимала мои колебания. Но она все равно выжидала. «Ладно», — первой заговорила блондинка. «Все, что вчера произошло, останется между нами. Тебе не стоит переживать, что кто-то узнает о вас с Аяна». «Я понимаю, просто как-то неправильно». «Неправильно было устраивать оргию у вас дома. Вот за это мне перед кем-то стыдно. Слишком увлеклись. А насчет вас-то успокойся, никто не осуждает и не порицает. Что было, то было». «Да, наверное», — задумался я и посмотрел в окно. Мимо проносились дома и деревья. Ханабин всегда славился чистотой. Что поделать, любят местные поддерживать порядок. Иногда это перерастает в маразм, но лично я с таким не сталкивался. Внезапно пискнул телефон, и я вздрогнул. «В чем дело?» — настороженно спросила Мицука, видя мое испуганное лицо. «Сообщение», — ответил я и взглянул на экран. «Фух, слава богам, это всего лишь Кику». «Все в порядке? Ты как-то неадекватно отреагировал на новое сообщение». «Боюсь, что мне напишет Лотос», — признался я. «Но ты ведь сам хочешь его найти». «Знаю», — на мгновение зажмурился и протяжно вздохнул. «Просто меня это жутко напрягает, понимаешь?» «Наверное, больше, чем кто-либо», — ответила блондинка и решила сменить тему. «Так что тебе написала розовая красотка?» «Это подруга ее розовая», — усмехнулся я. «А Кику просто с ярким оттенком волос». «Ты меня понял. Колись уже, что тебе написали? Опять голые сиськи кидают?» «Нет, Кику поступает более романтично и эротично». «И как же?» Я усмехнулся и зачитал вслух. «У тебя есть меч, мои ножны открыты для тебя всю ночь». «Ого», — выдохнула та. «А Кику и правда романтик, пошлый романтик». «Это да», — довольно улыбнулся я и убрал телефон обратно в карман. Мицука покосилась на меня, а потом спросила. «Она тебе нравится?» «Кто, Кику?» «Ну да, о ней ведь речь». «Не знаю», — пожал плечами. «Милая, симпатичная, даже призналась мне. Вот только чувствуется что-то не то». «Что именно? Говори, не стесняйся. После того, что ты для меня сделал, я готова помогать тебе денно и ночно». «Не напоминай об этом, пожалуйста. Я ведь чувствую себя виноватым». «Но не должен бы». «Ладно», — я поднял ладони, будто сдавался. «У нас с ними был пару раз секс». «С ними?» «Да, камни отходят от подруги не на шаг. Она ведь запала на Кику». «Это и я заметила. И что в итоге? Лесби решила поделить постель с тобой?» «Что-то вроде того, но я не чувствую к ним влечения. То есть да, они классные в плане секса, однако ничего больше не заметил. Кам всегда была холодная, а Кику вообще тормозит жутко, когда сталкивается со мной. И только выпившая или заведенная может говорить». «Оу», — кивнула блондинка и мило улыбнулась. «А ты не думал, что она уже давно в тебя влюблена? Просто настолько скромная и нерешительная, что впадает в ступор». «Ну», — неопределенно протянул я. «И все равно я не испытываю таких чувств к ним, как, к примеру, вам. И заму мы работаем вместе, занимаемся общим делом. А потом трахаемся, как ненасытные. Конечно, к нам больше привязанности. Но попробуй как-нибудь поболтать с девушками наедине. Вместо секса займитесь разговорами, они очень сближают». «Хм, хорошая идея», — с улыбкой посмотрел на Мицука. «Расскажи о себе». «Э, нет, со мной этот номер не сработает». Я и не заметил, как мы доехали до учебного заведения. Машина плавно остановилась и, попрощавшись с блондинкой, направился на лекции. Уже предвкушая последнюю, где вновь встречусь с начальницей.